Нет, не слышал. Ну да, откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже. Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме. Что за чепуха? Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из... Чудно, чудно. Из Маршанска. Ну, знаете, я пойду. Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет. Я вас не понимаю. Это не страшно. Сейчас поймете. Вы через какую границу? Польскую, финляндскую, румынскую? Должно быть дорогое удовольствие. Честное слово... Честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов, я могу показать паспорт. При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт – это такой пустяк, что об этом смешно говорить. Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники, и он удачно сплавлял их на московской черной бирже. Потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете продать. Вы все-таки никому не говорите, что меня видели. Могут и впрямь подумать, что я эмигрант. Вот, это конгениально. Прежде всего, актив. Имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив. Он боится, что его заберут в ГПУ. Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант. А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали? Ну, приехал из города Н по делу. По какому делу? Ну, по личному делу. И после этого вы говорите, что вы не эмигрант? Один мой знакомый тоже приехал. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я вам все объясню. Я чувствую, что вы можете быть полезным. Ипполит Матвеевич, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру все, что ему было известно о бриллиантах, со слов умирающей тещи. Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся! Итак... Три нитки жемчуга. Так. Хорошо помню. Угу. Две по 40 бусин, а одна большая 110. Бриллиантовый кулон. Ага. Клавдия Ивановна говорила, что 4000 стоит старинной работы. Да, кольца разные. Сам. Ой, уйма колец. И почти все с бриллиантами. О, да, ага. Подвески, браслеты. Фермуар, на который ушел урожай с 500 десятин. Жемчужное колье. 40-тысячная диадема. Выбор неплохой. Сколько вся эта музыка стоила? 1070. 75. Ага, теперь, значит, стоит 1500. Неужели так много? Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это. Как плюнуть? Слюной. Как говорили до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет. А как же так? А вот так. Сколько было стульев? Дюжина, гостиный гарнитур. Давно, наверное, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках. Как? Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Да, кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. В случае реализации плана... Я, как непосредственный участник концессии, технический руководитель дела, получаю 60%. А соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно. Это грабеж среди бела дня. А сколько же удобно мне предложить? Сколько? Ну, 5%, ну, 10%, наконец. Вы поймите, ведь это же 15 000 рублей. Больше вы ничего не хотите? Нет. А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат? В таком случае, простите... У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь с этим делом. Ага. В другом случае, простите, у меня есть не меньше оснований, как говорил Эдди Такер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом. Мошенник! Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши бриллианты почти что у меня в кармане? И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость. 20%. О-о, и мои харчи. 25. Ага, и ключ от квартиры. Да ведь это же 37,5 тысяч. Но почему такая точность? Ну, так и быть. 50%. Половина ваша, половина моя. 40%. Это 60 тысяч. Довольно пошлый человек. Вы любите деньги больше, чем надо. А вы не любите денег? Не люблю. Зачем же вам 60 тысяч? Из принципа. Ну, хорошо. Из уважения к вашей личности и я согласен на 40%. Итак, лед тронулся? Тронулся. Ну, по рукам, уездный предводитель Команчий. Лед тронулся. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Что это такое, предводитель Команчий? Что это? Это неприлично. Извинитесь. Пардон. Вы фельдмаршал. Это, очевидно, вернулся пролетарий умственного труда. О, так и есть. Привет, работник Обитлы. Это кон гениально. Ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль? Можно. Послушай, Тихон, дружочек, не знаешь ли ты, что с моей мебелью? Нет, придется отложить опрос свидетелей до утра. Будем спать. Дворника, тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью, а компаньоны решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка-ковбой в черную и красную клетку. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным уже лунным жилетом оказался еще один, гарусный, ярко-голубой. Жилет? Прямо на продажу. Он мне как раз подойдет. Продайте. Мне неудобно вам отказывать. Ну, пожалуйста. Ага. Прошу. Цена ему 8 рублей. Деньги после реализации нашего клада. Merci. А нет, нет, нет, нет, нет. Позвольте, я так не могу. Ну, не могу. Лавочничество. Начинать полуторатычное дело ссориться из-за 8 рублей. Учите жить широко. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Я запишу за вами 8 рублей. Ого. Ну, если уж вы открываете мне лицевой счет, так отведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести 60 тысяч рублей, которые вы мне должны, а в кредит жилет, сальдо в мою пользу. 59 992 рубля. О, еще можно жить.